Я открыл. В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающейся японской улыбкой, точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валю, стоял Том Верли. Это был чернявый юноша, Володя Макаров. Он посмотрел на меня с удивлением, затем обвел глазами комнату. Несколько раз взгляд его возвращался к дивану, вниз под диван, где виднелись мои полуботинки. «Здорово», — приветствовал я его. Он пошел к дивану, сел, посидел, затем направился в спальню, побывал там, вернулся и, остановившись у вазы фламинго, спросил меня: «А где Андрей Петрович? В правлении?» «Не ручаюсь. Андрей Петрович вернется вечером. Возможно, что он привезет с собой нового дурака. Вы первый, я второй. Он будет третий. Или до вас уже были дураки? Возможно, что он привезет с собой девочку». «Кого?» — спросил Том Верли. «Как?» — спросил он, морщась от непонимания. Приподнялись его виски. Он сел снова на диван. Полуботинки под диваном беспокоили его. Видно было, он не прочь потрогать их задником своего сапога. «Зачем вы вернулись?» — спросил я. «Какого черта вы вернулись? Наша роль с вами окончена. Сейчас он занят другим. Он развращает девочку, племянницу свою Валю. Поняли? Уходите отсюда». «Слушайте». Я бросился к нему. Он недвижимо сидел. «Слушайте. Сделайте так, как сделал я. Скажите ему всю правду. Вот». Я схватил со стола письмо. «Вот письмо, которое я ему написал». Он отстранил меня. Котомка привычно легла в уголок около дивана. Он пошел к телефону и вызвал правление. Так и остались мои пожитки несобранными. Я обратился в бегство. Письмо осталось при мне, я решил его уничтожить. Футболист живет при нем как сын, потому как котомка устроилась в углу, потому как оглядывал он комнату, как снимал телефонную трубку, как назвал номер. Видно было, он давний, он свой человек в доме, это дом его. Дурно проведенная ночь повлияла на меня. Я писал не то, что хотел написать. Бабичев не понял бы негодования моего. Он объяснил бы его завистью. Он подумал бы: я завидую Володе. Хорошо, что письмо осталось при мне. Иначе получился бы холостой выстрел. Я ошибся, думая, что Володя дурак при нем и развлекатель. Следовательно, в письме своем я не должен был брать его под свою защиту. Напротив, теперь, встретившись с ним, я увидел высокомерие его. Бабичев растит и холит себе подобного. Вырастет такой же надутый, слепой человек. Его взгляд говорил: «Извините, вы ошиблись. Приживальщик — это вы, а я полноправный, я Борчук». Я сидел на скамье, и тут обнаружилось ужасное. Квадратик оказался не тем. Мой был побольше. Это не мое письмо. Мое осталось там. В попыхах я схватил другое. Вот оно. «Дорогой, милый Андрей Петрович, здравствуй, здравствуй. В добром ли ты здравии? Не задушил ли тебя твой новый жилец? Не натравил ли на тебя Иван Петрович Офелию? Смотри, споются они оба, кавалеров твой да Иван Петрович, и изведут тебя. Смотри, берегись. А то ты слабенький, обидеть тебя легко, смотри ты. С чего ты такой доверчивый стал? Всякую шпану в дом пускаешь,